изменения цен. Начнем с изучения того, как меняется потребление человеком продуктов питания и одежды под влиянием изменений цен на продовольствие. Рисунки 4.1а и 4.1б показывают потребительский выбор, на котором человек останавливается, когда распределяет фиксированный доход между двумя товарами при изменении цен на продукты питания. Примечание диктора. Далее на странице 101 следует рисунок 4.1 «Эффект от изменения цен». Конец примечания. Первоначально цена продуктов питания составляла $1, цена одежды – $2, а доход равнялся $20. Максимизирующая полезность потребительский выбор находится в точке «Б» рисунка 4.1а. Здесь потребитель приобретает 12 единиц продуктов питания и 4 единицы одежды, что позволяет достичь уровня полезности, определяемого кривой безразличия со значением полезности, равным и второму. Страница 102. Посмотрим теперь на рисунок 4.1b, который показывает взаимосвязь между ценой на продукты питания и требуемым их количеством. На оси абсцисс отложено количество употребляемого товара, как и на рисунке 4.1а, но по оси ординат теперь отложены цены на продукты питания. Точка Е на рисунке 4.1b соответствует точке Б на рисунке 4.1а. В точке Е цена продуктов питания составляет $1, и потребитель покупает 12 единиц продуктов питания. Предположим, что цена продуктов питания возросла до $2. Как мы видели в главе 3, бюджетная линия на рисунке 4.1а вращается по часовой стрелке, становясь в два раза круче. Относительно более высокая цена продовольствия увеличила величину угла наклона бюджетной линии. Потребитель теперь достигает максимальной полезности в точке А, которая расположена на кривой безразличия И1, так как цена продуктов питания поднялась, покупательная способность потребителя и достигаемая полезность снизилась. Так, в точке А потребитель выбирает 4 единицы продуктов питания и 6 единиц одежды. Как видно из рисунка 4.1b, модифицированный выбор потребления соответствует точке D, который показывает, что при цене $2 потребуется 4 единицы продуктов питания. Наконец, что произойдет, если цена на продовольствие снизится до половины доллара? В этом случае бюджетная линия вращается против часовой стрелки, так что потребитель может достичь более высокого уровня полезности, соответствующего кривой безразличия И3 на рисунке 4.1а, и выберет точку С с 20 единицами продуктов питания и 5 единицами одежды. Точка F на рисунке 4.1b соответствует цене в $0.5 и 20 единицам продуктов питания.